Вот ведь какой каприз природы! Они с своим боссом, с Сесаром Вонгом, словно поменялись голосами. «Мисс Мартини, прошу прощения. Мистер Вонг хотел бы с вами побеседовать». Он жестом указал и на темный лимузин у них за спиной. Дверца лимузина была открыта. «Прошу вас». Не сказав ни слова, Морин последовал за окто к лимузину. По идее, надо было отказаться, но любопытство взяло верх. Что, интересно, скажет этот бизнесмен сомнительного толка? Она скользнула на сиденье из светлой кожи рядом с Сесаром Вонгом. Окто захлопнул дверцу и сел за руль. Вонг вновь предстал ей в идеально пошитом костюме и с улыбкой, будто взрезанной ножом на восковом лице. — Добрый вечер, мисс Мартини. Я вам крайне признателен за то, что вы согласились со мною побеседовать, хотя и не испытываете ко мне особой симпатии. Он поднял руку, как бы предупреждая реакцию Морин, какова бы она ни была. — Не трудитесь отвечать, я прекрасно знаю, как окружающие ко мне относятся. Я с юности добивался того, чтобы люди не столько любили меня, сколько боялись. Возможно, это моя главная ошибка, особенно когда дело касается Джулиуса. Эти слова не требовали комментария, и Морин промолчал, решив дать ему высказаться до конца. — Простите за банальность, мисс, но когда у вас будут свои дети, и жизненный горизонт изменится независимо от вашего желания. Фраза опять повисла в воздухе. Голос Сесара Вонга звучал довольно бесстрастно, а глаза сверлили невидимую точку где-то впереди. Лимузин тем временем отделился от бровки тротуара, влившись в вечерний поток огней и теней. Вероятно, Вонг приказал Окто сделать небольшой круг, пока они беседуют. Он повернулся к Морин, и внезапно его голос как бы надломился. — Все-таки ничто человеческому не чуждо, — отметила про себя Морин. — Мой сын невиновен. — Разве не все родители так говорят? — невинным голоском спросила Морин. Вонг усмехнулся. — Не поймите меня превратно, мисс Мартини. В жизни я совершил много неблаговидных поступков, но льщу себя надеждой, что глупость никогда не была моим недостатком. Джулиус — мой сын, но это не значит, что я не вижу, кого произвел на свет. Он вытащил из кармана пиджака белоснежный платок и вытер уголки губ. Мне известно, что он болен. У него тяжелое психическое расстройство, которое принесло нам немало бед. Несколько раз мне буквально чудом удалось спасти его от тюрьмы, но мне казалось, что он не способен на убийство. Так или иначе, я все время держал его под присмотром, для того и нанял мистера Окто. Вонг небрежным кивком указал на водителя. Ему было поручено следить за Джулиусом издали, чтобы чего не натворил. В те дни, когда были совершены убийства, Джулиус был дома. Он не знал, что за ним ведется наблюдение. Но даже если б знал, а то кто один раз не избежишь, не то что три. Отчего же он не выступил свидетелем на суде? На лице ее собеседника появилось выражение терпеливой усталости, когда человек вынужден по нескольку раз объяснять неразумному ребенку очевидные вещи. — Мисс Мартини, вам известно, кто я? А у мистера Окто довольно темное прошлое, и среди ошибок его молодости числится лжесвидетельство. Вдобавок он служит у меня, даже уборщица в кабинете вашей матери не оставит камня на камне от его показаний. Морин по-прежнему гадала, куда он клонит. — Вы наняли своему сыну лучшего адвоката в городе, причем же тут я?